Император повелел немедленно отставить Вильде от службы, однако невинно пострадавший Вильде обратился к помощи графа Кутайсова, который и открыл императору истину. В тот же день ничего не подозревающий Аракчеев прибыл во дворец. Увидев его, император приказал адъютанту: «Передайте Аракчееву, пусть едет домой». Так произошла последняя опала графа Аракчеева, несомненно сыгравшая в жизни императора Павла трагическую роль. 1 октября 1799 года последовал высочайший приказ об отставке инспектора артиллерии. А ведь совсем недавно барон Аракчеев был пожалован в графское достоинство. Новый герб Аракчеева украсился девизом, собственноручно написанным императором: «Без лести предан». 9 ноября 1799 года Наполеон Бонапарт, возвратившись из Египта, захватил власть в свои руки и стал единодержавным властителем Франции. Раздраженный поведением союзников-австрийцев, оставивших Суворова на произвол судьбы в Швейцарии, и англичан, покинувших русский корпус в Голландии, император Павел отозвал свои войска в Россию. Павел был оскорблен в своих лучших чувствах. Он действительно хотел наказать Францию за революцию и бескорыстно возвратить троны их бывшим владельцам. Но Австрия и Англия заботились только о себе. Воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, Наполеон сделал попытку сблизиться с русским императором. Стоявший во главе иностранной коллегии граф Ростопчин стал понемногу склонять Павла Петровича к союзу с первым консулом Франции. «Я ничего гнуснее правил Аглицкого министерства не знаю», — говорил он государю, «а у людей вошло в привычку повторять: честен, как англичанин. Сие забыть надо. Ваше Величество, англичане хотят сделать вас орудием своей губительной политики. Умоляю, Ваше Величество, не верьте им». Русская столица наполнилась всевозможными слухами. Иностранные дипломаты заволновались. Павел снизошел к просьбе датского посла Розенкранца. В Зимнем дворце состоялась беседа. «Ваше Величество, — спросил посол, — чем вызван поворот в вашей политике?» «Моя политика остается неизменной», — ответил император. «Она связана со справедливостью. Долгое время я полагал, что справедливость находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем державам». Павел строго посмотрел на посла. «Теперь во Франции в скором времени возродится король, если не по имени, то, по крайней мере, по существу, что изменяет положение дел. Я понял, что справедливость не на стороне австрийцев». «Что вы можете сказать, Ваше Величество, относительно Англии?» «То же самое. Справедливость сегодня не на стороне Англии. Я склоняюсь единственно к справедливости, а не к правительству какой-либо нации. Те, кто иначе судит о моей политике, несомненно ошибаются. Спасибо, Ваше Величество, мне теперь все ясно». Английский посол Чарльз Витворд, находящийся при русском дворе более 10 лет, зачастил в дом к своей хорошей знакомой Ольге Александровне Жеребцовой, сестре опального князя Платона Зубова. В ее доме собиралась столичная знать, здесь можно было узнать дворцовые сплетни и много полезных новостей. Ольга Александровна была хороша собой, высокая, белокурая, с черными бровями и большими карими глазами. Особенно привлекали мужчин ее полные пунцовые губы. Ее муж, камергер Александр Александрович Жеребцов происходил из старинного дворянского рода, но способностями не обладал.